Она поглядела на него своими изумленными глазами, и они молча закружились. Они так обрадовались этой чудесной встрече, что насупились, одеревенели. Страсть была целомудренной, и Андреа как-то не сознавал, что его рука касается тела Жанет, что он слышит ее дыхание. Было тесно, они задевали другие пары, но казалось, что они убежали куда-то далеко, в поле, в пустыню. Потом Андре предложил побродить вместе по городу. Жанет ответила: «Я с товарищами. Хорошо, я скажу, чтобы они меня подождали». Они теперь шли по узкой, плохо освещенной улице, держась за руку. Так ходят дети в потьмах. Жанет рассказывала про вечер на заводе Сен. «Я не понимаю многого. Я ведь и газет не читаю. Но это было настоящее. Как они слушали. Так они меня растрогали, что я потом шла домой и ревела. Даже не знаю от чего. Может быть, потому что было хорошо. Я все эти недели ходил, слушал, смотрел. Не знаю, что из этого получится, но замечательно. Все у них выходит просто, глубоко. Я чувствую корни. А мы с вами привыкли к другому, к другим людям. Вкуса, может быть, много, но легкие они, сдунуть можно. Есть такие растения в поле, срываются с места и катятся неизвестно куда. И все произвольно, случайно». Жанет приостановилась и грустно сказала: «Андре, это мы». Они вышли на яркую площадь Италии. Музыка, пальба, смех. Жанет говорила: «Меня хрупкость удивляет». «Чего?» «Всего. Кажется, я не девочка, можно было привыкнуть, но нет». Андре был потрясен. Она говорила за него. «Почему мы думаем одно и то же?» «Должно быть, от искусства. Когда я была на заводе, я это почувствовала. Они могут нас считать своими, любить, баловать, но вот придет минута, и мы окажемся в сторонке. Не умею объяснить. Вы обратили внимание, как люди произносят слово «искусство»? Иногда как начало молитвы, а чаще как название болезни, чума или азиатская холера. Наверное, скоро придумают прививку. Андре, вы любите кататься на карусели? Загадочные звери, зеленые, оранжевые, драконы, единороги, кентавры подымались, падали, неслись. Огромная шарманка ревела: «Ты не узнаешь никогда». Они взобрались на синего слона. Духоту вдруг сменил резкий ветер. Они сошли вниз, обнявшись. Молчали. В такие минуты страшно сказать слово, страшно даже оглянуться или шевельнуть рукой. Кажется, что счастье можно рассыпать, расплескать. Первой опомнилась Жанет. Ей стало тревожно. «Если не уйти, сейчас будет горе. Это не минутное увлечение, это что-то тяжелое, засасывающее. Они не могут жить вместе, они поражены одной болезнью. Они той же породы». Как он сказал? «Да, растение перекати-поле. С ним? Нет, это кровосмесительство». «Андре, мне пора. Меня ждут». На темном углу площади, под каштаном, среди листвы которого мерцал один, будто заблудившийся фонарик, она его поцеловала, нежно и отрешенно, не как человека, а как подарок. Он ее робко обнял, она отстранилась: «Не нужно». Он не спросил, почему. Они молча шли назад к площади Контрескарп, молча простились. Актеры подтрунивали над Жанет. «Таинственный поклонник?» Она не отвечала. Ее мучила жажда, и она пила кислое вино, как воду. От вина стало еще жарче, стучало в висках, а шарманка все с тем же ревом жаловалась на неудачную любовь, и смутно Жанет подумала: так, наверное, слон объясняется в любви. Синий слон. Что она наделала? Ей захотелось говорить много, громко, быстро.